«Не помню, чтобы ты собиралась пользоваться кинжалами», — произнес маг, изучая это оружие. Выглядело так, будто ведьма взяла ручку от какого-то заводского ножа, а затем при помощи трансфигурации из подходящего металла создала новый клинок нужной формы. Там нет магической сердцевины, только наложено одно заклинание, Гелидосангус, сработает при контакте с кровью. Страховка, так сказать. Грингер взяла оружие левой рукой, уверенным движением повернула клинком к запястью, придерживая пальцами навершие, словно прячет стилет в рукаве. «Думаешь, без него под рукой я бы согласилась высидеть больше одного урока у Аулин? Рукоять кажется не слишком удобной. Мне же им не драться», — она положила оружие. Потом сделала жест, указав двумя пальцами на стену. «Достаточно подбросить, а дальше использовать в одевозе, чары наведения на цель». С Бааваншит ты этот прием провернул вполне успешно, да и у Клэр тоже получалось. «Хорошо, что все предусмотрено», — оценил Кайнет. Он действительно был рад, что она не гонится за эффектностью, а предпочитает практичность. «В любом случае, ты хотела сегодня пересмотреть свой основной арсенал, ведь так?» Грингер кивнула, еще раз оглядела все, что разложено на столе, протянула руку и сдвинула большую часть украшений в сторону. Помимо оружия остались только кулон с аметистом и браслет из полированного дерева, когда-то подаренный ей на день рождения. Затем она пояснила: «Да, я думаю, что просто переросла некоторые вещи. Акция, противоимпервиус. Все это я давно могу наколдовать и сама, лучше направить, да и мои заклинания будут мощнее, чем те, что просто вложены в предметы. Дирижировать в бою 20 артефактами сразу слишком сложно, так что стоит освободить место для чего-то более полезного. Я помню наш разговор о духах и элементалях. Мне все еще нравится идея взять второй усилитель взамен всего этого. Уже определилась с формой и стихией. Раз шпага обычно в левой, то удобнее всего будет кольцо или несколько под правую руку. Что до элемента, то лучше воздух. Мне его освоение неплохо дается, да и ты с ним знаком куда больше, чем с землей. Значит, нам понадобится сильф», — сделал маг вывод. «Очевидно, что не саламандра. Если только тебе неизвестно иных подходящих духов ветра, га или камайтачи обитают слишком далеко, а если мы попробуем поймать Юйцан, в Китае за нашу голову объявит награду», — отмел маг прочие варианты. Были и другие, но они звучали бы еще менее правдоподобно. Так что сильфы – самый очевидный и самый надежный выбор. Еще есть какие-то планы? Появилась пара идей. Одну мне даже подкинул Рон, как ни удивительно. Но тут сначала самой нужно все обдумать, прежде чем пытаться из этого что-то полезное сделать, так что об этом позже. А пока мы заговорили про ветер, ведьма коснулась ножен, лежащей на столе шпаги. Ты упоминал, что оригинал этих чар имел два действия – защитное и атакующее, ведь так? Я, конечно, не Моргана и не Дева Озера, но попытаться хотя бы повторить их действия нам ведь можно, раз уж мы знаем, на что они в принципе были способны. Это любопытная задача, признал Кайнет, вспоминая когда-то развернувшееся на его глазах сражение. Как только личность слуги противника была раскрыта Диармейдом, она использовала барьер ветра, скрывавший ранее меч, и для перемещений, и для атак. Кто откажется от столь полезного инструмента? Повторить вряд ли получится, но сымитировать эффект, может быть, мы и сумеем. А если удастся совместить контроль воды и ветра в одном предмете, может и вовсе получиться нечто крайне занимательное. Ты меня заинтересовала. Еще мысли? Пока нет. По этой части, по крайней мере. Но что-то ты хочешь сказать? Значит, это не касается оружия? Предположил маг, изучая, как она нервно стучит пальцами по столу, словно не может стоять спокойно. Я хотела поговорить об этом позже, как закончим. Но раз уж ты заметил, мне нужна твоя помощь, Джеймс, произнесла ведьма неожиданно серьезно. По-моему, для этого мы сегодня и встретились. Все это тоже пригодится, но я сейчас о другом. Она замолчала вновь, словно знала, что дальнейшее обсуждение этой просьбы простым не будет. Потом все-таки решилась. Знаешь, позавчера вечером я смотрела новости, и говорили там про одно интересное совпадение. Несколько дней назад в разных районах Лондона сгорело 3 дома, полностью погибли 3 семьи. Во всех случаях очевидцы видели зеленое пламя, которое не брали ни вода, ни пена, ни песок, во всех случаях выживших нет. 3 семьи, Грингер, Мерфи и Тейлор. Это может быть случайностью? Кайнет не верил в это, но обязан был спросить. Нет, недели раньше произошло то же самое, снова Лондон, снова три ночных пожара, снова те же самые фамилии. Словно кто-то на самом деле пошел по телефонному справочнику. Даже не по алфавиту, а просто в разброс. «Это не имеет смысла», — ответил Мак, не пытаясь скрыть удивление. «Карин живет в другом городе, а моя квартира принадлежит мисс Стоун. Фамилию ради этого она менять не собиралась. Ты рассуждаешь с позиции, если бы нас и наших близких действительно пытались найти пожиратели. Но если это еще один раунд запугивания, тактика террористов, им уже не привыкать. Только наши семьи можно было бы защитить, спрятать, но несколько тысяч человек по всему городу, которые носят эти фамилии. На такое не способны ни Аврорат, ни полиция. Зато какой рычаг давления на Гарри, на маглорожденных, на министерство, если придать этой истории огласку по обе стороны от статута. Даже требований каких-то выдвигать уже не надо. Нужна помощь с защитой? Нет, ответила ведьма быстро, показывая, что с такими мелочами справилась бы и сама. Простые меры я уже приняла, предупредила Карин. Тебе и так ничего не угрожало. Мои родители уже сегодня отправятся в Ниццу и раньше августа в Лондоне не появятся. Ты смогла их уговорить? Они уже пару лет хотели провести отпуск вдвоем, только мешали разные мелочи. В общем, я немного подтолкнула их к этой идее, напомнила, что мне уже не 12 лет. Совсем немного, ничего такого, что они не могли бы решить сами, если бы просто обсудили все один раз, привела она несколько аргументов, будто извиняясь. Добавила, о чем-то вспомнив и вдруг заметно смутившись. Может быть, в результате у меня даже появится младший брат или сестра. Но речь сейчас не о том. Нам пока ничего не угрожает, не больше, чем уже было раньше. Однако люди умирают и продолжат умирать. Сегодня это 28 человек, а сколько будет через пару недель? Я хочу это остановить. Ты хочешь устранить угрозу пожирателей. Интересы совпадают. Да и других вариантов сейчас все равно нет. С последним аргументом Мак вынужден был согласиться. Со слов Поттера, Дамблдор уже знал о гибели всех членов семьи Лестрейдж в Британии, знали о том и гоблины. Но открывать главе Визингамота сейф они отказались, сославшись на представителей Лестрейджа из Франции, а те не хотели вмешиваться в конфликт внутри Британии, так что переговоры грозились затянуться надолго. А значит, до Крестража под банком не добраться без организации полномасштабного штурма. Я не возражаю против самой идеи, но ты полагаешь, что у меня почему-то есть возможность помочь тебе и остальным в этом деле, уточнил Кайнет. Знаешь, да, я имею основания полагать, что возможность у тебя есть, ответила Грейнджер, глядя прямо на него и не отводя взгляд. Или ты способен ее создать? Ты уже много раз показывал, что знаешь много крайне интересных вещей, даже если некоторые из них наше министерство уже запретило, а некоторые наверняка хотело бы, но еще не запретило только потому, что там о таком не имеют представления. Собственно, один раз мы уже смогли добраться до пожирателей. Вряд ли у тебя не осталось других вариантов. Вопрос в том, как это сделать и чего это будет стоить, как мне кажется. А ты не боишься? Спросил Мак, усмехнувшись своим мыслям. Что ты вдруг настолько не захочешь делиться тайнами? Нет, что я могу согласиться, но тебя совсем не устроит метод решения проблемы. Или что он окажется даже страшнее, чем сама угроза. Помнишь, принцип равноценного обмена? Сомневаюсь, что ты предложишь нечто более ужасное, произнесла она уверенно. Или очень убедительно пыталась убедить себя в этом. А говоря о меньшем зле, я на многое готова закрыть глаза, если мы сможем остановить это безумие раз и навсегда. Так сильно мучает чувство вины из-за того, что маньяк убивает людей, которые не имеют с тобой ничего общего, кроме фамилии. А даже если и так, Грейнджер не собиралась уступать его цинизму. Если я хочу все это прекратить не ради того, чтобы кого-то спасти, а чтобы меня не грызла совесть и я не думала о них, так или иначе, ты ведь сможешь мне помочь в этом деле. Думаю, стоит изучить пару вариантов, ответил Мак, и в самом деле прикидывая в голове варианты, которые были отложены в сторону из-за потенциальных разногласий с нынешними союзниками. Таких у него хватало. Главный вопрос в том, что даже если ученица готова отказаться от некоторых ограничений закона и морали, для нее где-то все-таки существует черта, которую пересекать нельзя. Даже у самого Кайнетта были такие границы. Раз уж ты теперь готова рассматривать новые методы и подходы, ты словно ждал, когда я это предложу. Все может быть. Глава 91. Моросящий холодный дождь начался еще до темноты и до сих пор не думал прекращаться. Под ногами хлюпала вода, Время от времени налетали порывы сырого ветра, но с другой стороны, маловероятно, что кто-нибудь в здравом уме решит прогуляться в 2 часа ночи по одному из благополучных пригородов, когда стоит такая мерзкая погода. А значит, меньше будет желающих разглядывать пару человек, которым меньше всего сейчас нужно постороннее внимание. «Мои последние летние каникулы», — произнесла Грейнджер негромко, ни к кому не обращаясь. Продолжение и чем я вынуждена заниматься напрашивалось само собой, но в нем было больше грусти, чем досады или раздражения. Ведьму сверху прикрывал невидимый барьер, отводящий капли в стороны как широкий зонт, так что она не успела ни промокнуть, ни замерзнуть. Тем не менее, настроение было далеко не радужным. «Это была твоя идея», — равнодушно напомнил Кайнет, идущий рядом. Его от дождя прикрывала полупрозрачная завеса импервиуса над головой, да и чары на плаще против воды и холода тоже помогали. «Я знаю, что мы должны сделать. Это просто зависть, наверное. Гарри через день пишет письма своей Вейле и даже взялся за французский. Сам, что почти невероятно. Рон тоже пропадает на свиданиях. Клэр с Галахадом и так живут под одной крышей, им еще проще. Невилл кругами ходит вокруг Луны, ждет, пока она что-нибудь заметит уже. Карин вообще не дозвонится, гуляет целыми днями со своим Тимми или Томми, не запомнила, как его зовут. Тейлор, в самом деле, Мак даже обернулся на ходу, подарив девушке полный сомнения взгляд. «Да, я тоже думала, что это невозможно», — ответила ведьма вполне искренне. Ее удивление от этой новости все еще и не думало исчезать, по множеству причин сразу. Но она уверяет, что это любовь с первого взгляда. «Понимаю, увлечение, можно было ожидать, а вот Мак особенного шока не испытывал, быстро обнаружив причину такого поведения. Он обычный человек, да, они впервые встретились в библиотеке, заговорили о чем-то, Карин попросила номер, он согласился, а дальше все как у всех. Обычный школьник, ничего о нас не знает, насколько я могу судить. Если так подумать, занятный должен быть опыт». Она даже прикрыла глаза ненадолго, в самом деле пытаясь представить себя на месте подруги, вообразить себе все детали таких отношений, проводить время с человеком, который абсолютно не имеет представления о магии, зельях, палочках, а ведьмы колдунов считает исключительно вымышленными персонажами. По моему опыту, такое слишком быстро наскучивает. «Кстати, мы уже пришли, я вижу», — произнесла Грейнджер, глядя на промокшую полицейскую ленту, которой были огорожены обгоревшие руины дома. Голос ведьмы вновь стал почти безжизненным и мрачным, от возникшей ненадолго бодрости не осталось и следа. Как бы она ни пыталась сама себя отвлечь разговором, это не помогло. «Ладно, чем быстрее закончим, тем лучше, Диффинда». Отработанным движением палочки она разрезала несколько слоев предупредительных лент и первой шагнула на почерневший и оплывший от жары бетон перед домом. Мак последовал за ней, сразу пытаясь сориентироваться в остатках разрушенных коридоров и определить, где раньше находилась гостиная на первом этаже. Обломки уже растаскивали, когда искали тела, там должно хватать места. Насколько Гермионе было известно, Дэвид Грейнджер и его семья не приходились ей даже очень дальней родней, всего лишь однофамильцы, каких в городе множество. И тем не менее, оказаться на месте, где неделю назад эти люди сгорели заживо, стоять там, где, судя по обугленным обломкам, еще недавно находилась просторная кухня уютного особняка большой семьи из приличного района, для нее все еще было жутко, словно она находится посреди руин собственного дома, как в своих кошмарах. Еще она пыталась давить голос совести и чувство вины, отказываться признавать, что имеет отношение к этим смертям. Вальдемар и его шайка все равно бы убивали людей, это всегда было и до сих пор остается основной частью их тактики. Запугать, довести до отчаяния, заставить своих жертв забыть о возможности сопротивления, вынудить сбежать или просто ждать своей неизбежной участи. Она не собиралась поддаваться на этот шантаж. «Транситус», — донесся до нее голос Мерфи, отвлекая от мрачных размышлений. «Скорбеть о погибших она будет потом, сейчас требовалось помогать Джеймсу». Грейнджер создала над домом завесу от дождя еще раньше, так что Кайнет, как только обнаружил достаточно свободного места, просто наскоро высушил пол, а затем материализовал на почерневших досках уже нанесенный мелом магический круг. Эффективность ненастоящего вещества в качестве основы для направления энергии будет ниже, но для их целей этого вполне достаточно. Провести часы на месте недавнего преступления, вычерчивая глифы вручную, было слишком рискованно. «Можем начинать», — коротко произнес маг, увидев на пороге Грейнджер. Убрал мистический знак, выставил раскрытую ладонь перед собой и начал читать арию. «Аратиа Долорисит Мартис». Ведьма уже знала, что от нее требуется. Присела, протянув руки к внешнему краю круга и, как только пальцы коснулись проведенной мелом линии, тоже заученно начала повторять слова длинного заклинания, стараясь не отставать от Джеймса. Она сразу почувствовала, как магия начинает потоком вливаться в сложную фигуру на полу. Было больно, резко подскочила температура и, несмотря на это, руки быстро онемели, словно оказавшись в ледяной воде. Круг под ее ладонями приобрел холодное белесое свечение, постепенно набирающее яркость. Между линиями порой пробегали тусклые огни и небольшие молнии, возникшие из ниоткуда порывы зимнего ветра начали трепать волосы и полы одежды, расшвыривать во все стороны капли воды. Не прерывая арию, Кайнет извлек из кармана плаща небольшую шкатулку, открыл ее и вытянул из выточенных гнезд три тонкие костяные пластины, украшенные резьбой. Одну за другой подвесил их в воздухе над искрящимся кругом. От мага сейчас требовалось не столько тратить свою силу, сколько направлять ритуал и прокладывать чужой энергии путь. К этому моменту мистерия уже черпала ману из большого источника, из окружающего мира, но начальный импульс все равно требовал слишком много энергии, чтобы Кайнет мог позволить себе такие траты. А сейчас для достижения этой цели работали чужие цепи. Гринджер тоже почувствовала, что ее участие больше не требуется, с трудом поднялась на ноги, пытаясь растереть плохо слушающиеся ладони друг от друга или согреть дыханием, но почти тщетно. Над кругом к тому времени уже сверкала белая колонна, словно втягивающая в себя тепло, свет, магию, даже эмоции людей. Ощущение пустоты в душе сильно напоминало ей о встречах с дементорами. «Икспидстати сына лас естутя». Кайнет выкрикнул последнюю строку, сразу закрывая глаза. Полыхнула яркая вспышка, от круга ударила волна холода и все вокруг застыло. Исчезло сияние, утих ветер, капли воды на обломках обратились в лед, рассыпались по полу, словно осколки стекла. Воздух внезапно стал промерзшим, будто зимой в горах. А еще пропало давящее ощущение ужаса и обреченности, висевшие на границе сознания с того момента, как они шагнули к этому дому. Маг подхватил покрытые изморозью костяные пластины прежде, чем они упадут, аккуратно вернул в шкатулку и направился к выходу, не говоря ни слова. Гринджер бросил один взгляд на посеревшие выцветшие линии круга, постепенно растворяющиеся в воздухе, а затем поспешила следом. Снаружи кружился снег. Под действием магического выброса вода в воздухе обратилась снежинками на пару сотен ярдов вокруг, застыли лужи, покрылись слоем льда заборы, лужайки, фонарные столбы рядом со сгоревшим домом. Словно кто-то решил отпраздновать Рождество в середине июля. «Тут все соседи утром не соберутся?» — с беспокойством спросила ведьма, оглядывая улицу. Проезжая часть была усыпана отблескивающими ледяными каплями, словно тут внезапно прошел град. Уже в последний момент обернулась и указала палочкой на обрывки обледеневших полицейских лент, коротко бросив: «Репаро, здесь не возник барьер, это всего лишь разовое воздействие. Через несколько минут все уже растает и превратится в лужи. Если из ближайших домов что-то и успеют заметить, потом им просто не поверят», — отозвался он, не замедляя шага. «Хорошо, нам сейчас только внимания Авроров не хватает. Разумеется, дело было не в мелком нарушении статута, не в климатической аномалии, которая могла бы напугать маглов. Они прибыли к одному из мест недавних нападений пожирателей, чтобы собрать все, что появилось после внезапной гибели нескольких человек: страх, боль, отчаяние, ненависть, остатки магической энергии и жизненной силы, след недавней смерти. Все эти отпечатки были куда более яркими и сильными, чем те, с которыми пришлось иметь дело год назад на месте старой авиакатастрофы. Правда, настолько эфемерные даже для многих волшебников материалы требовали для работы подходящих инструментов и больших затрат энергии, и определенных навыков. Потому Кайнетту и требовалась помощь со стороны, иначе браться за такой проект и смысла не было. «Как считаешь, хватит сил на еще один ритуал?» — уточнил он по пути обратно. Ни маг, ни ведьма никогда не бывали в этом районе пригородов, потому добираться сюда ночью пришлось без порталов и аппараций. Их довез до нужной улицы Левелин и остался наблюдать с безопасного расстояния. «Полагаю, да», — произнесла Гринджер медленно, будто прислушиваясь к себе. Тренировки с управлением своей магией напрямую включали также контроль и оценку запасов энергии, В этом она в последнее время добилась достаточного прогресса, чтобы давняя история с маховиком уже не могла повториться. Еще на один, а потом придется взять перерыв и пару дней стараться не искать себе проблем. Тогда едем, до рассвета должны успеть, подвел итог Мак, услышав все необходимое. И чаще смотри по сторонам, запоминай улицы и ориентиры. Чем больше будет доступно точек для перемещения, тем выше у нас окажутся шансы на успех. В лабораторию Кайнетта они аппарировали в половине четвертого утра. Поездка даже по почти пустым ночным улицам заняла немало времени, да и второй дом был разрушен почти полностью, потому сначала пришлось расчистить достаточно свободного пространства для нанесения магического круга. Здесь их встретила только Эмбер, быстро оглядела, убедилась, что никто не пострадал и никто не гонится следом, затем вернулась к своей работе. В емкости перед ней кусок серебристо-белого металла под действием заклинания стал жидким, после чего Аманда начала аккуратными жестами палочки вытягивать его, заставляя принять форму берцовой кости. На подставке перед ведьмой был открыт большой анатомический атлас, чтобы она могла воспроизвести все как можно точнее. «Хороший прогресс, мы вполне укладываемся в сроки», — оценил маг ее работу. Затем подошел к одному из стеллажей и поместил шкатулку с пластинами в центре небольшого замкнутого барьера, установленного там заранее. Кайнет на всякий случай еще раз оглядел импровизированный бункер, превращенный им в мастерскую. Самые радикальные меры защиты пришлось замаскировать или убрать подальше на время, включая сторожевых кадавров. Но в остальном тут уже не было ничего такого, что он мог бы продемонстрировать Эмбер и Ливелину, но не решился показать Гринджер, особенно на фоне их нынешнего проекта. На длинном металлическом столе рядом с Амандой уже лежали несколько титановых костей, постепенно складываясь в человеческий скелет 7 с лишним футов высотой. Дальше вдоль стены можно было увидеть крупную алхимическую емкость с бесформенным комом биомассы внутри и несколько сосудов куда меньшего размера, в которых тоже что-то живое постепенно формировалось из простых веществ. «Мерфи, все-таки ты абсолютно уверен, что сможешь обеспечить полный контроль над всем процессом и гарантировать именно нужный результат?» — спросила Гринджер уже не в первый раз. Она тоже оглядела все эти приготовления, но с куда большим беспокойством и сомнением. «Мы уже обсуждали этот вопрос», — напомнил маг, отходя от полок и занимая свое кресло. «Чтобы найти людей, которые могут прятаться абсолютно где угодно и почти не покидают скрытые магией убежище, нам нужно существо, способное их выследить иным способом. Мстительных призраков оказалось недостаточно, потому следующим вариантом будет мстительный, жестокий и готовый на все ради достижения своей цели ревенант. Гаэгинджер подходит для этой задачи лучше всего. Я изучила источники, пока выдалось немного времени, поделилась ведьма, села на ближайший стул, сцепив руки на коленях, затем продолжила излагать свой взгляд на проблему. Гаэгинджер, Вергинджер или Драугр, это ведь не только и не столько мстительный дух, чаще в сагах так называли просто беспокойных мертвецов, бывших разбойников, предателей, безбожников, самоубийц, или просто тех, кто не был по правилам отпет и погребен. Они восставали из курганов, нападали на свои собственные деревни, насылали болезни, либо просто убивали по ночам людей на дорогах, неживые бандиты, от которых не откупишься деньгами. Глам из саги о Греттере, маг сразу понял, о ком именно она говорит. Драугр с именем, один из наиболее известных примеров, но далеко не самый показательный. В легенде мало говорится о его прошлом до смерти, только то, что его не любили люди, сам он издалека и местных обычаев не принимает. Он вполне мог быть грабителем и налетчиком еще при жизни, остав сильной и почти непобедимой нежитью, просто вернулся к старому ремеслу. Гаэгинджер, который восставал из мертвых, чтобы отомстить своим убийцам, тоже известный мотив, хотя в сагах он и встречается реже. Проблема в том, что многие из них до возвращения пролежали в могиле годы, а то и десятки лет, к тому времени тех, кому можно отомстить, уже давно не было в живых, а значит, у ревенанта не осталось возможности упокоиться без чужой помощи. «Но ведь мы же не поднимаем тут нежить, ведь так?» — уточнила Эмбер, для наглядности стукнув металлической костью по краю стола. Раздался вполне отчетливый звон. «Нет, на естественный процесс оживления Драугра ушли бы, самые меньшие, месяцы. Существо, которое мы создаем, технически находится между големами и гомункулами», заверил ее Кайнет. Это было правдой в определенной степени. Основой проекта все еще служили его знания в некромантии, хотя формально все части тела и будут созданы искусственно. Титановый скелет, искусственная кожа и мышцы, минимальный набор внутренних органов. Мы лишь опираемся на легенду, а не следуем ей дословно. Подходящее тело, которое будет наполнено энергией и эмоциями несправедливо убитых людей, чтобы дать Гайдинджеру цель, настроить на поиск и на месть сотворившим преступление. Этого должно хватить, чтобы мир поверил и оживил его, дал нужные способности и свойства. В этот момент ты ведь не будешь кричать «оно живое, живое». Правда, Гринджер попыталась за колкостью скрыть немалое беспокойство от всего услышанного. Предпочитаю оригинальную версию Шелли, там этот эпизод намного достовернее и бесподобной нелепости. Ладно, как бы мне не хотелось закончить все это в кратчайшие сроки, такими темпами нам потребуется пара недель на все приготовления, оценила она, приподняв сведенную судорогой руку, последствия второго ритуала за вечер. Попыталась размять кисть, восстанавливая чувствительность и кровоснабжение. Слишком много требуется сил, а нужно еще оставить резерв и на крайний случай. Надеюсь, предпринятых мер хватит, чтобы уменьшить количество жертв новых нападений. Не припомню, чтобы Аврорат сумел что-то изобрести на этот счет. Они просто поддерживают постоянную готовность, но толку от этого немного, прокомментировала Аманда. У них просто не хватит людей, чтобы выставить столько постов. А я говорю и не о них. Наши обычные магловские меры. Полиция объявила о действиях банды серийных поджигателей и описала закономерности их нападений. Предупреждение крутит по телевизору. Они даже обзванивали наших однофамильцев и советовали на время покинуть город или хотя бы озаботиться своей безопасностью. Все не уедут, и рассчитывать не стоит, но хотя бы будет шанс, что при очередном нападении никого не окажется дома. Если их атаки перестанут давать результат, пожиратели могут сменить тактику, заметила Эмбер. Мак лишь молча кивнул, соглашаясь с этой мыслью. Да, но я надеюсь, что мы решим проблему раньше. Неровная площадка на границе с садом выглядела так, словно кто-то недавно устроил здесь войну. Никакой растительности, только песок и голая земля, перепаханная траншеями и воронками от взрывов, кое-где спекшаяся до каменной твердости, вдавленная и искривленная неестественной гравитацией, почерневшая от касания электрических разрядов. Чары неплохо приводили местность в порядок после очередного буйства магии, но каждый раз все равно оставались новые следы. Довольно большой круг перемешанной земли выделялся, словно проплешина на фоне приведенных в порядок деревьев и лужаек, но даже предыдущая хозяйка поместья Блэк вряд ли возмутилась бы подобному беспорядку. Площадка для дуэли и тренировок в боевой магии требовалась всегда, хотя в прежние времена она и имела более пристойный вид, лучше вписывалась в пейзаж. Но нынешний глава семьи предпочитал практичный подход, а потому не желал терять время, после каждой схватки по линейке разравнивая гравий и восстанавливая идеально ровную поверхность в окружении декоративных кустов, даже если это можно делать магией. Мерцающие серебристые барьеры, окружающие место для учебных сражений, только усиливали сходство с гладиаторской ареной или рингом, а не с террасой в саду, где джентльмены после чая могут чинно обменяться парой оглушающих заклятий, дабы решить возникший спор. Репородуя, когда оставшиеся последними Тейлор и Невилл покинули круг, Сириус попытался в очередной раз привести арену в относительно целый вид. Сложность была не только в большой площади, но и в точном управлении чарами, ведь если заставить землю восстановить ту же форму, что и 10-15 минут назад, как обычно работали с Репаро, с высокой вероятностью она просто вернет на место все канавы и лужи времен прошлого или позапрошлого поединка. Ладно, сгодится на первые пару минут, а там уже без разницы. Дальше у нас будут. Волшебник оглядел собравшихся. Четверо взрослых, не считая его, с дюжину подростков. Это можно было назвать выездной встречей школьного клуба на каникулах, второй за это лето. К сожалению, большую часть времени на таких заседаниях приходилось отдавать не обмену идеям или экспериментам с новыми необычными чарами и формулами трансфигурации, а учебным дуэлям. Расслабляться сейчас было нельзя, даже если пожиратели смерти переключились на маглов. Опасность сохранялась, в первую очередь для Гарри и его друзей и близких. Объяснять это лишний раз никому не требовалось, потому не было возражений и против столь необычного подхода к стычкам. Один волшебник или ведьма выходит против трех атакующих, пытаясь продержаться как можно дольше, чтобы отступить, по возможности доставив как можно больше проблем противнику. Несправедливо, само собой, но честной схватки от пожирателей давно уже никто не ждал. «Луна, Джеймс и Клэр, вы втроем против?» Он посмотрел на жену, сидящую под сливой рядом с Клэр, сделал приглашающий жест. «Гвен, окажешь любезность молодежи?» «С радостью», — ответила ведьма, легко поднявшись на ноги и направившись к площадке, отделенной с помощью противоимпервиуса от остального сада. «Прекрасно, тогда давайте приступать», — произнес Сириус. Еще раз оглядел всех участников, занимающих позиции, задержал взгляд на Мерфи, после чего развернулся и покинул круг, все еще не убирая волшебную палочку. «Наконец-то мы с тобой все решим», — почти пропела Крауч, с предвкушением прокрутив посох в руках. «Да, втроем против одного, это самый подходящий момент отыграться за прошлое поражение», — слегка улыбнувшись, прокомментировала Гвендолин, сделав пару пробных взмахов палочкой и приняв дуэльную стойку. Кайнет понимал, почему Блэк принял такое решение. Во-первых, даже оказавшись в роли атакующих, школьники смогут лучше понять, что противник может применить против них и как будет действовать в группе. Во-вторых, его жена теперь тоже была в зоне риска, могла в любой момент подвергнуться нападению, потому стоило реально оценивать ее возможности в бою. Раз уж нет возможности полностью оградить ее от опасности, предупреждающий взгляд волшебника маг предпочел проигнорировать. И так очевидно, что он не собирается хвататься за меч или натравливать на девушку призраков, как сделал бы при реальном нападении. Сейчас они отрабатывали тут общую тактику, а не конкретные заклинания для максимально быстрого уничтожения противника. Протиготаталум. Первый ход Гвендолин был предсказуем. Полусфера барьера сразу же прикрыла ее от начальной атаки с разных сторон, отразив замораживающие чары от Мерфи и поток огня и ветра со стороны Клэр. Луна не стала нападать сразу, вместо этого она начала двигаться в сторону, словно в танце, одновременно делая взмахи палочкой в такт шагам и поворотам. Несколько небольших чудовищ, не похожих друг на друга и каких ни во всяком бестиарии можно увидеть, возникли из воздуха и одно за другим бросились к Гвендолин, пытаясь схватить ее или повалить на землю. Крауч продолжала наращивать давление со своей стороны, созданный ей ураганный ветер становился сильнее и начал закручиваться, будто пытаясь нащупать брешь в обороне. Кайнет воспользовался паузой, чтобы достать жезл для трансфигурации и превратить землю перед собой в большую лужу серебристого металла. Противодуя, Гвендолин позволила защитному куполу распасться, заменив его одной стеной с той стороны, где находилась Клэр. Затем ведьма быстро указала палочкой на одного из приблизившихся монстров, похожего на шестиногую игуану. «Эваниска, Эваниска!» Когда существо лишь запнулось, но не подумало раствориться в пустоте от чар изгнания, ей пришлось быстро менять тактику. Импедимента, арестомоментум. Монстры замерли на земле и в воздухе неровным полукругом в нескольких шагах от нее, не давая времени развоплотить их более мощным заклинанием. Кайнет молча указал жезлом перед собой, заставив несколько плетей из трансфигурированной ртути метнуться к старшей ведьме. Разумеется, в них не было убойной стремительности его мистического знака, этот металл оставил бы синяки и ссадины, выбил из рук оружие, а не разрубил противника на части за мгновение. Одновременно и Клэр отказалась просто и дальше давить на прочный барьер, вместо этого однострочной арией заставив рукотворный огненный смерч вытянуться вверх и в сторону, чтобы обойти противо, как удар бичом обходит выставленный щит. Иммобилюс. Синяя вспышка заставила ртутные хлысты практически замереть на месте. Конгелация фламма, старинное заклинание заморозки огня отправилось в другую сторону. В результате созданный Крауч вихрь лишь растрепал длинные волосы и заставил Гвендолин отступить на шаг, не оставив ожогов. Депульса. Кинетическое заклинание швырнуло одну из созданных лавгуд тварей обратно в ведьму с Ривенкла, но этот снаряд перехватили новые проекции, как и один из нескольких брошенных молча ступифаев. Кайнет от красного луча закрылся вспыхнувшим на мгновение противо, а Клэр практически рухнула на землю и перекатилась в сторону, лишь в последний момент разминувшись с заклинанием. Градация воздуха. Кайнет извлек из кармана пару серебристо-белых металлических шариков, затем материализовал еще с полдюжины таких же и сразу же швырнул всю горсть вперед, придав ускорение ветром. Иммобилюс. Гвендолин вновь применила остановку движения, защищаясь от настоящего и наколдованного металла сразу. Бриллари, привстав, Крауч отвернула и почти не глядя создала взмахом посоха оранжевый всполох, накрывший зависшую в воздухе импровизированную шрапнель. Ослепительно яркая вспышка горящего магния на секунду залила все вокруг белым светом, а все, кто не успел отвернуться, могли видеть лишь разноцветные круги перед глазами. Магу, успевшему закрыть лицо заранее, этого хватило, чтобы молча отправить в дезориентированную Гвендолин связывающее и парализующее заклинание. Расчет оправдался полностью, даже если бы ведьма в последний момент успела выставить защиту, противо, импервиус или Галидака или могли бы остановить звук, но не свет. Поединок окончен, нехотя признал Сириус, приближаясь к ним. Подошел к Гвендолин, но та жестом показала, что уже в порядке и может покинуть арену сама. После этого волшебник продолжил. Победа атакующих. Репаро, он начал вновь приводить площадку в порядок, одновременно оценивая увиденное. Гвен держалась хорошо, но все-таки недостаточно хорошо. Можно было сказать, что трюк, использованный Мерфи, мало какому волшебнику в голову придет, однако результатов это не отменяло. Хорошо, в этот раз обороняться будет Тонкс, он кивнул племяннице. Та нехотя прекратила что-то обсуждать с Люпином, но все-таки достала палочку и направилась к площадке. Против нее Гермиона, Рон и волшебник задержал взгляд на своем крестнике, затем покачал головой, решив, что это будет совсем уже нечестно. Аманда. Правила те же самые, что и для всех остальных. Кайнет хотел вернуться под тень деревьев, но вместо этого остановился рядом с барьерами, чтобы понаблюдать за схваткой. Может получиться что-то довольно интересное. Как он обратил внимание, Гринджер не стала доставать палочку, ограничилась лишь шпагой в левой руке. Этот поединок начался практически в тишине. Три школьника достаточно владели безмолвной магией, чтобы использовать простые парализующие и оглушающие чары. Тонкс также не составило труда молча создать несколько щитов вокруг, пытаясь отбить заклинание обратно в своих противников. У Уизли даже хватило реакции ответить тем же, и они перебросили друг другу серый луч Петрификуса 4 или 5 раз, будто мяч. Ступив Альтер, Гринджер сделала широкий взмах шпагой, отправив в нимфодору еще один ярко-красный луч. Оглушающие чары разбили выставленный щит в серебристой вспышке, но на большие мощности не хватило. Вместо того, чтобы повторить атаку, ведьма толкнула воздух перед собой раскрытой ладонью. На правой руке ярко сверкнули три серебряных кольца, в следующий момент поток ураганного ветра, стянутый в узкий поток, едва не врезался в Тонкс с силой тарана. Импервиус. Она создала стихийный щит, мгновенно рассыпавшийся и поглотивший удар лишь частично. Неловко взмахнула руками, чтобы не упасть, широким взмахом палочки выставила перед собой полукругом стену противо, достаточно прочную, чтобы несколько секунд выдержать заклинание с трех сторон одновременно, пока ведьма сможет восстановить равновесие. Второй удар ветром, пусть и получившийся куда слабее, в этом совсем не помогал. Кайнет мог сказать, что хотя у Гринджер было только несколько дней на освоение нового мистического знака, прогресс вполне неплох. Пока что без усилий давались только простые манипуляции, похожие на уже знакомые ей чары ветра вроде Винтуса и Флиппинда, все остальное требовало времени и концентрации. Но главное, после пары лет работы с Моргином контроль элемента при помощи духов воздуха ей давался уже заметно легче. Для призыва сильфов маг взял с собой не только Гринджер, но также Эмбер и Крауч. Это было полезно для их обучения. Кроме того, Клэр не тратила энергию на масштабные проекты, только на обычные тренировки с чарами и, хотя это весьма маловероятно, школьные задания на лето. Ее резерв оказался для ритуала очень кстати, да и отработать контроль никогда не будет лишним. Работая с посохом, ведьма уже слишком привыкла к мгновенным мощным выбросам энергии для стихийных атак. Тем забавнее была изумленная реакция младших ведьм на результаты их призыва. Дети современной культуры, они, как и многие, представляли сильфа как некое изящное, хрупкое и утонченное существо вроде феи из сказок Андерсена. Массивная фигура 8 футов ростом и раза в полтора шире человека, будто созданная не из потоков ветра, а из полупрозрачных слегка обтесанных каменных глыб, этим заблуждением не слишком соответствовало. А ведь им стоило заранее заглянуть в фундаментальный труд по этим духам, то есть Екс Либра Денемпхис, Парацельса, Синкинтрос. Тем временем Гринджер вскинула шпагу вверх и произнесла короткую арию. Над площадкой сгустился туман, конденсируясь и собираясь в огромную каплю, которая быстро рухнула вниз. Заклинание, почти бесполезное в замкнутом пространстве, ведь даже ради 1 литра воды требуется собрать из воздуха пар в большом объеме. Однако на открытом воздухе оно может быть полезно. Водяная сфера зависла в воздухе перед ведьмой, затем, подчиняясь ее жестам и вложенной в них магии, взорвалась миллионом мелких капель, мгновенно застывших и тут же подхваченных порывом ветра. Целая стена ледяной пыли врезалась в стихийный барьер вокруг Тонкс, заставив его засверкать, затем вихрь развернулся, вновь набирая скорость и инерцию для следующего удара. Конфринга Инфламари. Не надеясь на свою защиту, нимфа доросняла Импервиус и парой огненных заклинаний превратила ледяную завесу в облако пара, накрывшие всю площадку. В серой пелене были видны лишь размытые силуэты, что-то сверкнуло алым, донесся звук падения, но ничего нельзя было разобрать яснее. Синкинтрос, Гринджер вновь использовал арию конденсации, воздух стал сухим, как в пустыне, туман собрался в 1 каплю, зависшую рядом с ведьмой. Уизли и Эмбер уже выбыли, они без движения лежали на земле после оглушающих и парализующих чар. Как Нимфадора это проделала, тоже стало ясно сразу, из сиреневых волос торчали кошачьи уши того же цвета, также нечеловеческими выглядели нос и глаза с вертикальными зрачками, так что метаморф в буквальном смысле нашла своих противников на слух или по запаху за эти несколько секунд. Этого я не ожидала, но тем интереснее, заметила Гриффиндорка, убирая висящий перед ней щит. Взмахами шпаги начала формировать из доступной ей воды 1,5 дюжины стрел. «Не могу же я позволить себе отстать», — ответила Тонкс, возвращая себе нормальный облик. «Продолжаем. Что ж, у нас ничья», — объявил Блэк, когда отведенное на 1 поединок время подошло к концу. Обе ведьмы уже тяжело дышали, но сдаваться они обе отказывались на 1 упрямстве. «Теперь обороняться будет Гарри. Против него Римус, и давайте посмотрим, кто же еще». Это уже было Кайнетту не настолько интересно, он отвернулся от барьера и огляделся по сторонам. Еще утром Слакхорн намекал, что хочет поделиться с ним какой-то информацией. В принципе, сейчас вполне подходящий для этого момент, никого из школьников рядом с сидящим на скамейке немного поодаль пожилым волшебником не оказалось. Почти всех больше занимал следующий поединок и желание отдохнуть после собственных подвигов на арене, а не чужие разговоры. Маг направился к бывшему декану, присел рядом, по привычке прошептав арию гасящего звук барьера. Только после этого поинтересовался: «Вы ведь хотели что-то обсудить сегодня?» «Да, для начала, полагаю, теперь уже можно утверждать, что ваша теория оказалась неверна, профессор», произнес Слакхорн вполне серьезно. Если в его словах и была насмешка, скрывал он ее очень талантливо. «Большая часть моих теорий подтверждаются и приносит свои плоды позже», ответил маг без издевки или сарказма, просто констатировал факт. «О какой именно мы говорим? О предположении, что для наступления мира в Британии достаточно будет волшебников с высокими боевыми возможностями и хорошо выстроенной обороны». Старый волшебник кивнул в сторону площадки для тренировок, затем обвел рукой весь сад. «И в таких условиях любая радикальная группировка сама уничтожит себя в короткие сроки об такую защиту. Том давно мог атаковать это поместье, особняк Малфоев, министерство, Гринготтс и другие похожие цели, но он этого так и не сделал. Гибель Мальсибера, Яксли, Макнира и особенно Лестриджи сильно ограничила его возможности, как и разгром сочувствующих его делу среди обывателей. Атака даже на 1 укрепленный объект сулит потери, которые сейчас не удастся восполнить», — отметил Кайнетт очевидное. Отсюда вдруг проснувшаяся осторожность. Именно поэтому они сосредоточились на маглах. Причем не пытаются вломиться на заседание парламента или в королевский дворец, а бьют по случайным людям. Как я и сказал, эта теория оказалась неверна. Это неправильно, нелогично. Кайнетт сам понимал, насколько слабо и даже нелепо звучит подобная фраза, но она лучше всего описывала его ощущения от происходящего. «Ридблу ведь нужна в первую очередь магическая Британия, абсолютно все его интересы находятся здесь. Бессистемные нападения на обычных людей иррациональны, не несут практической пользы и ставят под угрозу статут. Том и его окружение никогда и не придерживались общепринятых правил, вступали в бой только в исключительных случаях, а статут секретности называли пережитком прошлого. Ошибка и демонстрация слабости волшебников перед толпой простецов», процитировал Гораций по памяти, происходящее целиком и полностью в его духе. «Чем больше будет ударов по маглам, тем хуже будут отношения у министерства с премьер-министром и властями королевства. Особенно после столкновения авроров и полицейских, которые тоже не забыли. А чем хуже для министерства, тем лучше для темного лорда. Эти игры закончатся тем, что против нас отправит армию, а о секретности можно будет забыть. И кем он будет тогда править, если от магической Британии останутся одни руины и пара сотен выживших? Это если довести все до конца, а можно ведь сбросить карты раньше. Уж прошу прощения за такую терминологию, произнес Слакхорн слегка смущенно. Насколько Кайнетту было известно, к картам волшебник тоже был неравнодушен, что объясняло часть его долгов. Вызвать кризис, подобрать моменты сменить власть, либо получить от нее свою долю. В последнее время появились слухи, что кое-кто пытается выйти на переговоры с пожирателями или даже уже начал торг. Малфой, не только. Крауч с ними разговаривать не станет никогда, не тот человек. Но вот Боун смогла бы сквозь зубы предложить ближнему кругу побег из страны в обмен на гарантии, что искать их не станут. И, возможно, даже сдержать слово. Плохое решение, но это могло бы лишить Тома последних союзников, а после Эскобана кто-то мог бы и начать ценить свою жизнь дороже, чем верность идеям. Амбридж пойдет на сделку с кем угодно, если появится шанс сесть в кресло министра, хотя бы из согласия Ридгла. Главное, получить власть, а дальше вопрос только в том, кто первый успеет воткнуть кинжал в спину, уж этому ее точно учить не нужно. И Люциус, разумеется, он мог бы рискнуть и предложить бывшему хозяину роль бешеной собаки на поводке у министерства. Амбридж, возможно, но не думаю, что для Люциуса риск себя оправдывает, возразил Кайнетт, оценивая этот список. Несколько сильных бойцов на одной чаше весов, политическая репутация на другой. Вряд ли Малфой готов просто забыть про все деньги и усилия, потраченные, чтобы отмыться от обвинений, прикрыть сына и свою семью. Нужно вспомнить слова самого Люциуса перед выборами. О том, что тот, кого нельзя называть и пожиратели смерти, не проблема, а только ее следствие. По-моему, это был тот редкий случай, когда мой бывший ученик сказал то, что на самом деле думал. Даже если устранить Тома, а все его подручные разбегутся вновь, только вопрос времени, когда кто-то займет его место. В обществе есть запрос на такие взгляды и на тех, кто будет их отстаивать. Тех, кто будет говорить, что все проблемы от маглорожденных, предателей крови, влияние маглов, что чистокровных притесняют и лишают положенных прав и привилегий, в голосе волшебника отчетливо слышались сожаления и неприязнь. Он признавал само наличие проблемы, но повлиять на нее уже никак не мог, да и в прошлом вряд ли очень сильно старался. Малфой они за выразителя своего мнения уже не считают, всем известно, что тот всегда играет только за себя. То есть министерству нужны ручные экстремисты, организация вроде одной из нескольких ИРА, которая будет только имитировать борьбу за заявленные цели, не пытаясь свергнуть власть или устроить войну с обычным правительством. Общение с нынешними работодателями позволило магу получить самые неожиданные и мало для него полезные знания о криминальном мире Соединенного Королевства. Адепты превосходства чистокровных получат своих кумиров, остальные – противника, которого можно ненавидеть. Наверное, даже директор одобрит, его избранному будет с кем бороться и от кого спасать мир. Не думаю, что Дамблдор одобрит такой громоотвод для ненависти и расизма. Он выступает за равенство волшебников, для чего через Малфоя и затеял этот проект с адаптацией маглорожденных. Чтобы меньше было поводов для ненависти, чтобы различия между нами и ими не подчеркивались с первого же дня в школе, что раньше было неизбежно. Для этого понадобится больше, чем пара лет, оценил Кайнетт, тяжело вздохнув. Летом им с Амандой вновь пришлось сопровождать МакГонагаллу в ее визитах к будущим маглорожденным ученикам. Почти всегда повторялось одно и то же – отказ детей и их родителей верить, нежелание принять правду о том, что мир вокруг вовсе не так прост и понятен, как им казалось. Их принимали за мошенников, сектантов, были даже угрозы. В такие моменты Кайнетт начинал сомневаться, что ему вообще нужны волшебники в первом поколении, а также очень убедительные результаты уже в Хогвартсе. Хотя даже этот план лучше, чем Редгл на привязи, который рычит и кусает по команде хозяина. Насколько я понимаю, один раз с ним уже попытались это проделать, а закончилось все черной меткой, эскалацией до директивы Крауча от министерства и разгромом 81-го года. А еще на этих переговорах мы, Слакхорн вновь сделал неопределенный жест ладонью, обводя собравшихся в саду волшебников и ведьм, будем разменной монетой. Независимая сила, способная на что-то влиять, звучит как ночной кошмар для Амбридж, а Люциус будет думать только о том, как ослабить ее и взять под контроль. Даже Боунс не согласится на существование неподчиняющихся Министерству Мстителей, даже если они просто пытаются защищаться более эффективно. Директор мог бы согласиться, я не стал бы исключать, что он и так догадывается о нашем участии в определенных событиях. Но работа с ним напрямую все равно предполагает контроль. Просто замечательный выбор. Звучит так, будто устранить пожирателей физически будет проще, чем устранять все политические проблемы, которые создает одно их существование. Маг вздохнул вновь и поднялся со скамьи. Судя по жестам Блэка, правда, беззвучным из-за барьера, уже подходила очередь Мерфи выходить на арену и обороняться против нескольких противников сразу. Эффективность применения неполной трансфигурации в крайней степени зависит от поставленных задач и доступных в текущий момент материалов. Преодоление или создание препятствий с легкостью достигается только изменением формы либо преобразованием вещества, не требуя полноценного превращения одного объекта в другой. Прочностью исходного материала в данных условиях можно полностью пренебречь. Кайнет перечитал написанное, затем отложил лист пергамента в сторону. После нескольких лет перерыва потребовалось время, чтобы войти в ритм и не подстраиваться под примитивный стиль школьных проектов. Научное сообщество на уровне магической Британии и даже на уровне конфедерации было удручающе крохотным и замкнутым за пределами загадочного отдела тайн в министерстве и схожих официальных организаций в других странах. Тем не менее, оно существовало, велась переписка, выходили несколько изданий и там даже публиковались статьи. Во многом все это происходило на уровне личных связей, знакомств и договоренностей, но тут маг не видел чего-то необычного. Сфера научных публикаций часовой башни, да и обычной Великобритании тоже, испытывала те же трудности, разнился только масштаб. И теперь, когда Слакхорн помог ему выйти на нужных людей в Британии и на континенте, Арчибальд не собирался предоставить в печать работу, которая будет читаться как школьное эссе, даже если она будет выходить под псевдонимом. Конечно, вместо изложения тезисов и подбора наиболее убедительных и четких формулировок он мог бы сейчас заниматься чем-то более актуальным и неотложным, вроде их проекта по созданию не совсем нежити. Но даже с учетом магии зелий скорость роста живых тканей нельзя было увеличивать бесконечно, требовалось время и на стабилизацию их структуры. И хотя уничтожение Риддла и его организации оставалось на текущий момент одной из приоритетных задач, нельзя было забывать о долгосрочных планах. Конфликт длится уже не первый год и может продолжаться еще столько же, а вот закладывать фундамент для будущей научной деятельности следовало уже сейчас, иначе потом придется спешить и неизбежно делать ошибки, если упереться лишь в одну проблему и игнорировать все вокруг. Такой подход диктовали и все его магические специализации. Как алхимик и призыватель он даже в лучшие времена рассчитывал не на штурм, натиск и мощь стихии, а на разнообразные мистические знаки, коллекции духов и кадавров, создание которых требовало длительного времени. В Японии одной из его самых серьезных ошибок стало решение продолжать войну, даже лишившись своей новой мастерской и большей части заготовленного арсенала. А здесь для него связи, репутация, союзники и ученики – такой же ценный ресурс, как и накопители магии или готовые к сражению призраки и духи. Стоящие на ближайшем верстаке электронные часы подали сигнал таймера, настроенного для отслеживания одного из текущих экспериментов. Кайнет посмотрел на время, затем встал из-за стола и прошел мимо отведенных под детали Драугра сосудов в дальнюю часть мастерской. Здесь на стене висели несколько схем, изображающих внутреннюю энергетическую структуру пары найденных на изнанке школы гримуаров, что были отданы в распоряжение клуба. Рядом находился аквариум с остатками трех огненных крабов, которых маг использовал в качестве подопытных образцов. Маг коснулся стекла, коротким заклинанием в очередной раз запуская диагностику. Все три магических ядра поддерживали жизнь своих физических носителей, требовался лишь питательный раствор, но сверх этого энергии они выделяли совершенно недостаточно. Может, стоит взять за основу более крупное и более волшебное существо, чье существование в большей степени зависит от собственной магии. Сама концепция работает, дальше остаются только многочисленные тесты и расчеты. Если хотя бы часть своих мистерий удастся перевести на внешний источник энергии, это окупит все затраты. Если повезет, до возвращения в школу удастся создать хотя бы базовый прототип. Здесь активного вмешательства не требовалось, однако таймер напомнил о том, что сегодня был назначен еще один эксперимент. Кайнет снял с укрепленного магией сейфа барьер, извлек небольшой черный футляр вроде тех, в которых хранят и дарят украшения, мысленно просчитал направление, расстояние, а затем открыл цепи и уже привычно соединил две точки пространства, аппарируя за пределы города. Он прошел по узкой асфальтовой дороге, в сумерках уже совершенно пустой. Слева темнел не слишком густой лес, справа начинался глубокий овраг, заросший кустами и низкими деревьями. В другом мире на этом месте находилось главное поместье семьи Арчибальд, выстроенное в конце 18 века и уходящее глубоко под землю со всеми лабораториями и мастерскими. Здесь эта земля принадлежала одному из еще не до конца разорившихся лордов, а через поколение или два наверняка будет продана какому-нибудь нуворишу из-за границы. Может быть, когда-нибудь в будущем Кайнетту стоит приобрести этот участок самому просто ради ностальгии. Хотя сегодня он пришел сюда не за этим. Мак посмотрел на первые загорающиеся звезды в безоблачном небе, сделал вдох и открыл футляр. Извлек черный камень, похожий на грубо обработанный кусок обсидиана, сжал в кулаке, чувствуя, как энергия наполняет древний мистический знак. Кайнет очень долго готовился к этому разговору, к встрече, которая может сегодня состояться, но все равно сделать последний шаг было тяжело. Наконец он все-таки сделал над собой усилие и повернул камень в руке три раза, как и сказано в легенде. 3, 7 и 11 – простые магические числа, которые так сильно любит, особенно в сказках и легендах. Проходили секунды, потом минуты. Пение птицы, стрекот насекомых не прерывали чужие шаги или голоса. Вокруг все еще не было ни одного человека, живого или мертвого. Не возникло странных теней, летняя духота не сменилась неестественным холодом. Не произошло абсолютно ничего, несмотря на всю влитую в артефакт энергию. «Что ж, еще одна моя теория оказалась верна», — произнес Кайнет тихо, закрывая глаза и опираясь спиной на ближайшее дерево. Сохранившиеся легенды, предоставленные Лавгуд исторические записи, собственные анализы и тесты, не включавшие в себя сам призыв, позволили ему сформулировать несколько основных гипотез. Почти все они строились на том, что камень не прокладывает путь к истоку, не является реализацией истинной магии, а работает лишь в пределах одной реальности со всеми сопутствующими ограничениями. Он не возвращает назад душу или даже ее копию, скорее собирает вместе оставшийся в мире образ человека на момент его смерти, беря за основу связь между ним и волшебником, который воспользовался камнем. Нечто отдаленно похожее использовал сам Кайнет, призывая тень Диармайда без физического катализатора или развернутого ритуала Святого Грааля, копившего ману десятки лет. Очевидное следствие этого, на людей, живших и погибших в другом мире, действие артефакта не распространяется. А в этой реальности Соло Юнуадери либо никогда не существовало, либо, вполне может быть, до сих пор жива и здорова. И самое ироничное, что сейчас маг уже не чувствовал ничего, ни злости, ни отчаяния, ни бессилия. Заполучив в руки камень, он на месяцы отогнал от артефакта всех остальных. Он строил планы на ее возвращение, перебирал варианты, изучал разнообразные мистерии из двух миров сразу, но на самом деле уже сам не верил в возможность встретить свою невесту вновь. В душе он уже окончательно принял ее смерть и тот факт, что даже маг, который посвящает свою жизнь тому, чтобы невероятное сделать возможным, уже не сумеет ни на что повлиять. Когда он смирился с этим, в прошлом году, когда пришлось сражаться с Шинник Мейлер, так похожий и не похожий на Солу, или позже, хотя какое это теперь имеет значение. Кайнет подкинул камень, успевший нагреться в ладони, поймал, подкинул снова. Артефакт был для него теперь бесполезен, потому очень хотелось сделать что-нибудь эффектное, но глупое. Например, зашвырнуть его во враг или в лес, где один из даров смерти никогда не найдут или, в лучшем случае, во время очередной стройки как простую гальку вмуруют в стену либо закатают под дорожный асфальт. Со стороны жест смотрелся бы красиво, да только наблюдать за этим здесь некому. «Хотя вот это можно поправить», — произнес он сам себе. В очередной раз поймал мистический знак и медленно повернул в ладони. 1, 2, 3. В этот раз пришлось ждать всего полминуты, прежде чем маг услышал ровные уверенные шаги. Скорее всего, это было лишь иллюзией, играми камня с его восприятием, но он даже видел, как колышутся от движения кусты и как сминается трава под ногами поднимающегося по склону человека. Внешность гостя была ему прекрасно знакома, и в то же время многое отличалось от прежнего образа из воспоминаний и кошмаров. Диармайд, которого запомнил Кайнет, выглядел молодо, немногим старше 20, в качестве фамильяра он появился на пике своих возможностей. Воину, стоящему сейчас напротив, на вид было лет 50, в черных волосах хватало седины, но его движения были по-прежнему плавными и словно даже неторопливыми, если не знать настоящих возможностей этого героя. Не было следов страшной раны от клыков, которую маг видел в его воспоминаниях, на легком доспехе, выкрашенном в зеленый цвет, не нашлось пятен крови, но первые слова тени не оставляли сомнений. «Для чего ты призвал меня из мертвых, волшебник?» Воскрешающий камень, в отличие от Грааля, не был так любезен и не давал призванным теням знания современного языка, истории и реалий мира, потому говорил воин Фианы на Гейлгерса, архаичном ирландском. Однако воспоминания слуги и собственные исследования доставшегося героического духа и его фантазмов в том и уже в этом мире по сохранившимся источникам позволяли Кайнетту достаточно сносно владеть этим мертвым языком. «Я делаю это уже не в первый раз, хотя ты, очевидно, нашу прошлую встречу не помнишь. Да, всю жизнь мне очень везло на волшебников и ведьм». Казалось, дух совершенно спокоен и ничуть не удивлен происходящим с ним, и один из них даже стал причиной твоей смерти, отомстив за дела твоего отца. «Я знаю эту историю», — устало произнес Кайнет, прежде чем воин начнет вновь пересказывать все свои злоключения, произошедшие по вине магов. «И что теперь станешь делать, раз я здесь?» Диармайт прошел перед ним, без опаски развернулся спиной, потом предположил, обернувшись: «Потребуешь службы, клятв, наложишь гейс и заставишь исполнять твою волю». «Все это уже было», — отмахнулся маг, не скрывая презрительный тон. «Ты мне уже служил, уже приносил клятвы, уже ослушался и вынудил подчинить своей воле магией. Повторять не вижу смысла. К тому же на тебе обетов и проклятий без того хватает. В прошлый раз не довелось спросить, а кто все-таки наложил такой странный гейс, что ты, Диармайт, ни при каких обстоятельствах не имеешь возможности пройти через калитку, а можешь попасть в дом только через ворота». «Я сам», — ответил тот даже с тенью гордости. Вновь развернулся к собеседнику и объяснил: «Дочь одного из вождей влюбилась в меня и приглашала в свой сад, но я не хотел ссоры с ее отцом, потому перед ним добровольно принял на себя такой зарок. Да, обычная история для тебя, хотя сомневаюсь, что это помогло. Даже если я уже мертв, мое терпение не бесконечно, волшебник». Он не стал повышать тон, но в оранжевых глазах появилось нетерпение, взгляд стал тяжелым и угрожающим. «Отвечай на вопрос, зачем я тебя призвал?» «Нужно было с кем-то поговорить, чтобы проверить одну теорию». «Не принимай близко к сердцу», — ответил Кайнет, не обращая внимания на попытки духа напугать его.